после того, как евреи согласились на то, что они выйдут на перемирие с Мухаммадом, саллаху алейхи вассалям, они сначала начали ему угрожать: «О, Мухаммад, ты знаешь, если мы сейчас откроем ворота, все мы выйдем, да мы вас всех перережем». Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Я вас жду, давайте, выходите». Евреи видели, что угроза ничем не может им помочь. Потом они начали просить: «Ладно, о, Мухаммад, мы сдадимся, но с одним условием — на джизью. То есть мы будем тебе платить джизью». А джизья, мы говорили, что это определенные суммы или определенный процент, который платят ежегодно Ахль-Китаб. Если, например, мусульмане предлагают, заходят в место или в город, или в страну, в которой живут Ахль-Китаб, то есть евреи или христиане, и предлагают им ислам. Если они ислам не хотят, тогда они предлагают им джизью. Если они отказываются от джизьи, тогда мусульмане начинают с ним воевать. И здесь евреи говорят: мы будем платить джизью. Пророк Аллах сказал: после войны джизьи нет, после этого уже джизьи нет. Тогда они начали переговариваться, одни послов посылают туда-сюда. Потом они, в общем, пришли к следующему. Первое, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, чтобы все они вышли из Хайбара. То есть, чтобы все евреи полностью оставили свои дома и вышли из Хайбара. Второе условие, которое поставил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, евреям, что они все оставят свое оружие. И никто из евреев не должен брать даже одну с собой саблю. Третье условие, и это было самым жестким условием для евреев, что никто из евреев не возьмет с собой ни золото, ни серебро. То есть все золото и все серебро, которое было у евреев в Хайбаре, они должны сдать его мусульманам. Четвертое, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что все евреи выйдут из Джазиры, то есть из арабского полуострова, все, кто живет в Хайбаре, чтобы никто не остался на арабском полуострове, и все вышли в Шам. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: я отпущу за это всех пленных, которые я взял во время битвы Хайбар. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поставил одно жесткое условие после того, как он сказал, чтобы никто с собой не брал ни золото, ни серебро. Сказал, что если у кого-нибудь найдется хоть маленький кусочек золота или серебра, тогда все евреи будут убиты. Евреи начали собираться, то, что мог, собрал, начали сдавать свое оружие, начали сдавать серебро и золото и начали выходить. Мусульмане в Хайбаре, то есть после битвы при Хайбаре, взяли очень много трофеев. Во-первых, они взяли около 1000 копий, около 400 саблей, около 500 луков, золото, серебро. В одном районе только Катиба, мы рассказывали, что там были районы, это Натар, Катиба, Шах, в одной только Катибе было 40 тысяч пальм. Даже Хайбар считается самым плодородным районом во всем Саудийском полуострове. И все это досталось мусульманам. Также мусульмане нашли во время открытия Хайбара старые свитки евреев, то есть их священные книги, их Тору. И евреи пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и попросили у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказали: Мухаммад, пожалуйста, верни нам это. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы знаем, открыл Хайбар силой. То есть его права было сжечь, уничтожить, тем более эти книги изменены же, правильно? Они же не от Всевышнего Аллаха. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наша религия не религия зла, не религия, как говорится, крови, а религия справедливости, как Священный Аллах Субхану говорит, «Ля икраха фид дин». То есть это касается кафиров. Мы кафиров не заставляем ходить в религию ислам. Мы им предлагаем. Если не хотят, пускай остаются на своей религии. Наше дело им предложить, а их дело принять или отказаться. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вернул им их книги. После этого евреи посоветовались и пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали: «О, Мухаммад, поистине Хайбар, в нем огромное множество пальм, огромное множество полей, и вы, то есть арабы, не профессионалы, вы не справитесь с этими огородами. И мы вам предлагаем, чтобы мы у вас были как бы наемниками. Мы работали на вас, то есть все это ваше, мы работаем, и вы нам отдаете половину плодов Хайбара. То есть как бы наша заработная плата. И мы ухаживаем за этими полями, за этими пальмами, собираем плоды и так далее». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, согласился и сказал: да, действительно, они разбираются в этом деле, и мы их оставим. То есть дал им дома. Эти дома принадлежат мусульманам, однако евреи, как наемные работники, живут в этих домах. Когда евреи выходили, один из мусульман нашел клад, то есть нашел спрятанное золото в доме у Канана ибн Аби Хукай, у ихнего царя. И это золото принадлежало ему и его брату Хубай. То есть Канан ибн Аби Хукай, он тот, кто подписал с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, договор о том, что если у кого-то найдется золото, то все евреи будут убиты, и сам же спрятал золото. Почему? Потому что евреи, их души полны любовью жизни, они не могут расстаться от своих сокровищ. То есть, несмотря на такую угрозу, все равно он спрятал. Здесь он очень испугался. Испугался, во-первых, за себя, во-вторых, за всех евреев, что все евреи будут уничтожены. И пришел и начал умолять пророка, саллаху алейхи вассалям, поистине это же я сделал, о посланник Аллаха, прости, как говорится, других евреев, они же при этом не виноваты, то есть меня только накажи. И действительно, пророк, саллаху алейхи вассалям, был милостивым другим евреям и убил только его, Ханан ибн Хупайб, и его брата Рубая. Однако все равно, как говорят историки, евреи умудрились спрятать свое золото. Потом уже после того, как они вышли в Шам, у них откуда-то были деньги. То есть это указывало на то, что они как-то умудрились спрятать и вывести золото. Но мусульмане это золото не нашли. После этого Зайнаб ибн Хариса, жена Саляма ибн Мушкима, о котором мы рассказывали, он был уже убит, один из господ евреев, пришла к пророку, саллаху алейхи вассалям, начала его благодарить. Говорила ему: «О Мухаммад, поистине ты проявил такую большую милость, то есть нашел у Кананы золото. До этого ты обещал, что всех убьешь, если у кого-нибудь золото найдешь, однако ты помиловал нас. И за это мы хотим тебя угостить, хотим тебе сделать валиму. Мы зарезали там вот баранов и приглашаем тебя к столу». Когда пророк саллаллаху алейхи вассалям ответил, сказал, что мы придем, она спросила потом, какое место самое любит Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, и на что ей ответил, что он самое любит это лопатку барана. И тогда она взяла, то есть приготовила жареного барана и залила в него яд. И самое сильное, куда замазала яд, это лопатку этого барана. Когда пророк саллаллаху алейхи вассалям пришли, этот баран был подан, и начали они его кушать. Первый, кто начал кушать, или первый, кто проглотил этого барана, был человек или один из сахабов, которого звали Бишр ибн Бара. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда сахабы только начали жевать, всем сказал: «Остановитесь и выплюньте это мясо». Поистине сказал, здесь проявилось чудо. Всевышний Аллах субхана таля заставил говорить этого барана. То есть мертвый жарный баран сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что он отравлен, то есть этот баран. Однако Бишр ибн Бара уже успел проглотить. И он сказал: «О посланник Аллаха, поистине я когда попробовал этого барана, я почувствовал, что там что-то не так. Однако увидел, что ты начал жевать, поэтому я не хотел прерывать лекцию, промолчал. Знал, что ты же больше знаешь». После этого Бишр ибн Бара его сразу же парализовало. Через год говорят, что он умер, и пророк саллаллаху алейхи вассалям после того, как он умер, привел эту женщину и убил ее. То есть за что? За смерть Бишра ибн Бара. То есть писалось. Сам же пророк, саллаху алейхи вассалям, не проглотил, однако от того, что жевал, в слюну попал этот яд. Пророк, саллаху алейхи вассалям, потом говорил даже при своей смерти, что всю жизнь его мучил след от этого яда, всю жизнь пророк, саллаху алейхи вассалям, мучился от этого яда. И даже один из ученых, Ибн Каим, говорил, что поистине пророк, саллаху алейхи вассалям, как бы одной из причин его смерти был этот яд. То есть здесь мы видим, что пророк, саллаху алейхи вассалям, умер. Мало того, что он был пророком, он также умер, как говорится, шахидом. То есть его убили, как бы так получается. Одной из его причин был вот этот яд, потому что он всегда говорил, жаловался на него пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и говорил, что его этот яд всегда мучает. Во время Хайбара было убито 16 мусульман, 93 евреи было убито. После Хайбара, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже начал собирать всю армию, чтобы возвращаться, он увидел, идет караван. Потом он, когда караван подошел, увидел, что это были мухаджиры, которые еще с Мекки переехали когда-то в Хабашу, о чем мы рассказывали на прошлых уроках. И этим караваном или этими мухаджирами руководил Джаафар. И когда пророк, саллаху алейхи вассалям, его увидел, до этого он послал человека, которого звали Амр ибн Умайя ад-Думри, он послал за ними, то есть в Хабашу, за этими сахабами. Когда они приехали в Медину, узнали о том, что пророк, саллаху алейхи вассалям, вышел воевать против евреев в Хайбар, они сразу же собрались и все сразу вышли на помощь пророку, саллаху алейхи вассалям. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел, сказал: «Аллахи», то есть известное его выражение, «я не знаю, чему сегодня я больше радуюсь, тому, что мы открыли Хайбар, или тому, что я увидел тебя у Джафа», то есть тебя с караваном или с мухаджирами, которые пришли из Хамши, из Эфиопии. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, раздал часть этих трофеев, которые взял Хайбар, им, потому что у них не яд был же помогать. Они же вышли из Медины, чтобы помогать пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже дал им часть из этих трофеев. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, из Хайбара двинулся в район, который назывался Фадах. Фадах – это район, в котором тоже жили евреи. И он там, когда пришел Фадах, то есть захватил этот Фадах, окружил, они договорились на те же условия, или согласились на те же условия, которые были подписаны между пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и евреями Хайбара. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправился на территорию, на которой тоже жили евреи, называлась Уад-ль-Кура. Там пророк, саллаллаху алейхи вассалям, захватил силой. То есть они сначала не хотели сдаваться, никаких договоров подписывать. Потом Пророк Саллассалам просто-напросто силой открыли этот замок, и Пророк Саллаху алейхи вассалям кого-то захватил, кого-то убил. После этого Пророк Саллаху алейхи вассалям отправился в район, который назывался Тайма. Он когда собрался туда, до них уже дошел слух о том, что Пророк Саллаху алейхи вассалям открыл Хайбар, открыл Фатх, открыл Уадль-Кура. Они сразу же послали навстречу Пророку Саллаху алейхи вассалям своих людей и сказали, что мы не хотим никаких договоров, мы сразу согласны на джизию и будем платить тебе джизию. И Пророк Саллаху алейхи вассалям, как мы сказали, Хайбар и вот Фатх тоже у них был суль, такой же, как у хайбаровцев, то есть, что они выйдут из джазиры. И Уадль-Кура тоже Пророк Саллаху взял силой, они тоже им пришлось выйти из джазиры, то есть кто убежал. Однако евреи из племени Тайма, из территории Тайма, остались на территории джазиры. Почему? Потому что они договорились на то, что они будут платить джизию. И рассказывают историки о том, что евреи, которые остались жить в Хайбаре, то есть которые сказали, что мы будем наемниками у мусульман, они жили во время пророка, саллаху алейхи вассалям. Потом, когда пришел и стал халифом Абу Бакр, они также жили и продолжали быть наемниками у мусульман до тех времен, пока не пришло правление Умара, радиаллаху анху. И рассказывается о том, что однажды один из евреев из племени Хайбар убил одного мусульманина. И когда Умар сказал, что вы мне должны выдать этого еврея, который был мусульманином, они отказались, после чего Умар, радиаллаху анху, заставил всех выйти. Почему? Потому что они, как говорится, живут на территории мусульман, они всего лишь наемные рабочие. Поэтому Умар их вывел, однако евреи из племени Тайма остались на арабском полуострове. Почему? Потому что у них был между пророком, саллаху алейхи вассалям, договор, что они будут платить джизию. После того, как пророк, саллаху алейхи вассалям, собрал армию, начал возвращаться, за ним следовал Уяйн ибн Хисан со своим племенем Батафан. И он следовал за ним и сказал всем батафановцам: «Вы готовьтесь, сейчас мы нападем на Мухаммада». Когда пророк, саллаху алейхи вассалям, увидел, что там идут какие-то приготовления, тот же собрал всю армию и сказал: «Готовьтесь, сейчас мы нападем на племя Батафан». Когда Уяйна увидел, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собирается воевать против него, он испугался: «Субханаллах, если он 10 тысяч евреев, как говорится, в замках, которые были спрятаны, взял, тогда ему с нами справиться очень легко». И он испугался и тоже убежал. После этого весь доходит до Мекки. Каким образом весь доходит до Мекки, есть интересная история. Рассказывает о том, что во время Хайбара был один человек, мушрик, которого звали Хаджадж. Хаджадж, когда до него дошла весть о том, что пророк, саллаху алейхи вассалям, открыл Хайбар, он видел, то есть каким образом пророк, саллаху алейхи вассалям, открывает Хайбар, как это легко ему. Тогда он понял, ислам зашел ему в сердце и сказал, что это действительно посланник Аллаха, не может простой человек просто-напросто так, такие открытия перед ним быть. И он тогда принял ислам и сказал, что это истина, я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что его посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Тогда он пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, рассказав ему о своем исламе, засвидетельствовав свидетельство, и сказал: «О посланник Аллаха, мне надо поехать в Мекку, потому что у меня там есть много моего имущества, и я хочу собрать свое имущество. Однако, у посланника Аллаха, я не могу собрать свое имущество, если только не совру. То есть, если этим мушриком не совру, я свое имущество не смогу собрать». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если для этого, тогда я тебе разрешаю соврать». И он пришел тогда в Мекку, и его встретили курайшиты. Они не знали, что он уже ислам принял. И они увидели, сказали: «Ты пришел с Хайбара, какие новости?» Говорит: «У меня хорошие новости, говорит, поистине Мухаммад проиграл, всех сахабов перерезали, Мухаммада самого взяли в плен, и сейчас его везут к вам». Сразу же они начали такой пир, все начали пить, там столы накрыли, танцевать, радоваться. Когда Аббас, дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, услышал, то он, как говорится, чуть ли его не парализовал и упал. Ему плохо стало. Тогда он позвал его, Хаджаджа, и сказал: «Рассказывай мне, что случилось с Мухаммадом, так ему плохо стало». Курайшиты устроили такой пир, ночами не спят там, радуются. Хаджадж сказал Аббасу, они сидели у него дома: «Выведи всех, кто у тебя есть дома». Он выгнал, сказал: «О, Аббас, поистине Мухаммад захватил Хайбар. И все живы, здоровы. И все нормально. И скоро, иншаллах та'ала, эта весть дойдет сюда». Однако, говорит, я сказал это курайшитам, чтобы собрать свои деньги. И действительно, курайшиты, когда услышали это, сказали: «Мы хотим тебя чем-то наградить за то, что нам такую хорошую новость привел». Он говорит: «Уллахи, вы мне вот такой человек, мне должен деньги, давайте мне соберите». Говорит: «Да, действительно, ты достоин такого». И они ему за 3 дня собрали все, что ему должны. Даже уплялся Аллах, говорит: «Уллахи, если бы я месяц собирал бы свои долги, говорит, кто мне что должен, не мог собрать». Ведь за 3 дня мне все курайшиты собрали. И Аббас тогда хотел выйти всем сказать, он сказал: «Хаджаж, Аббас, пожалуйста, 3 дня подожди, я деньги соберу, выйду из Мекки и всем можешь объявить». И действительно Хаджаж собрал все свои деньги и убежал. После этого Аббас одел самую свою красивую одежду, вышел, начал делать талаф. Когда курайшиты увидели и сказали: «Надо же, смотри, у тебя какой сабр, у Мухаммада такое поражение, у тебя такой сабр, даже ты одел красивую одежду, надо же», все так удивились. Да, говорит, Хаджаж просто обманул вас, дело было так, так, так. Они ему не поверили, нет, сказали, ты лжешь. И действительно, через 5 дней доходит весть до Мекки о том, что случилось в Хайбаре. Таким образом, заканчивается история с открытием Хайбара, и таким образом весть дошла до Мекки. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, после того, как поворачивается в Медину, он продолжает воевать против тех племен, которые участвовали в битве Ахзаб. То есть арабские племена, которые участвовали в битве Ахзаб, пророк саллаху алейхи вассалям продолжил их наказывать. И в 7-м году, по хиджре, в месяц Шаабан, пророк саллаху алейхи вассалям собирает сария. Мы говорили, что сария отличается от газвы тем, что сария — это когда пророк саллаллаху алейхи вассалям посылает отряд, к которому он сам не выходил, а газва — это тот отряд, который выходит с самим пророком саллаллаху алейхи вассалям на войну против кого-либо. И пророк саллаллаху алейхи вассалям собирает сарию под управлением Умара, и эта сария называлась Ат-Турава. И он ее отправляет в сторону племен Хавазим, чтобы Умар радиаллаху анху со своим войском, который собрался на пророк саллаллаху алейхи вассалям, наказал племя Хавазим. Однако Хавазим знали о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям выйдет наказывать все арабские племена, и они ставили своих разведчиков. И когда разведчики увидели о том, что Умар радиаллаху анху приближается с войском, они просто-напросто все разбежались. Потом, после того, как Умар радиаллаху анху возвращался, он проходил недалеко от племени Хуфам. Хуфам, они тоже участвовали, племя Хуфам тоже участвовали в битве при Ахзаб. И один из сахабов сказал: «О, Умар, поистине здесь недалеко находятся племена Хуфам, и они тоже враги, наши враги. Давай их тоже накажем». Тогда Умар радиаллаху анху говорит: «Нет, поистине мне пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, чтобы я вышел против хавазмов. Поэтому мы вернемся, если пророк прикажет, тогда выйдем». То есть мы здесь видим подчинение. Даже оно действительно, на первый взгляд, человек может подумать: хорошо же, если бы наказал бы племя Хуфам. Однако, если Амид что-то приказал, делай так, тогда он только так делает. Как мы об этом тоже рассказывали при битве Ахзаб, когда выходил Хузейфа. Когда Хузейфа вышел, и Абу Суфьян прямо перед ним стоял, и он натянул лук и вспомнил, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Сходи, посмотри, но ничего сам не делай». И у него была возможность убить, как говорится, главу курайшитов Абу Суфьяна, однако он это не сделал. Почему? Потому что пророк ему не приказал этого сделать. И из этого нам, как говорится, урок, и нам из сиры это урок, что если амир что-то приказывает, ты должен делать только то, что тебе приказывает. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправляет сарию в сторону Бану Узара и в сторону племени Бану Киляб под управлением Абу Бакра, радиаллаху анху. И он действительно напал на племя Бану Киляб, часть из них он уничтожил, часть из них взял в плен и захватил те стада, которые у них были, то есть стадо коров, баранов и так далее, и привел их в Медину. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посылает сарию в сторону Фадаб против племени Бану Мурра. И им управлял, как мы говорили, Харис ибн Ауф. Мы о нем рассказывали, о том, что он пришел в Уяйна ибн Хисни и говорил, что не уходи против Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Однако, несмотря на это, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел его проучить за то, что он выходил в битву при Ахзабе, то есть участвовал вместе с другими арабскими племенами. И этой сарией управлял Ишар ибн Саад. Однако это племя везде ставили свои засады. Они знали о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сейчас вышел наказывать все племена. И они был, вышел один отряд, который умудрился или смог захватить войско Бишра ибн Саада. И они начали против них воевать, и почти что всех их убили, кроме Бишра ибн Саада. Бишр ибн Саад смог вырваться, и он сразу же отправился в Фадаб, то место, где жили евреи. А мы говорили, что племя евреи из племени Фадаб, из района Фадаб, подписали с пророком саллаллаху алейхи вассалям договор о джизье. И они действительно как-то дали ему укрытие. После этого Бишр ибн Саад вернулся и рассказал о том, что случилось с ними. И было убито 30 человек, потому что с Бишром ибн Саадом вышло 30 человек. И когда мушрики увидели это, то есть у них как бы появилась опять новая надежда напасть на Медину. Потому что они до этого видели, как пророк саллаллаху алейхи вассалям открывает подряд все селения, все племена, как говорится, уничтожает. И здесь мушрики или этому племени удалось напасть и уничтожить этот отряд. У них как бы появилась или заселилась их не сердца надежда опять воевать против пророка саллаллаху алейхи вассалям. Однако в этом же году, в месяц Рамадан, пророк саллаллаху алейхи вассалям посылает сарию против племени Бану Салих и Бану Авали под управлением Галиба ибн Ляйса, 130 человек, и они вышли воевать против них. И он действительно дошел до них, наказал это племя, многих уничтожил, многих взял в плен и захватил огромное стадо баранов. И рассказывает о том, что в этой сарии, то есть до того, как они напали на это племя, рассказывается о том, что эти племена, то есть племя Бану Салих и Бану Авали, везде ставили своих охранников. И Галиб тоже был очень осторожен после того, как случился случай с Бишром ибн Саадом и его отрядом. Он везде посылал своих разведчиков и также сам иногда выходил в разведку. Однажды он рассказывает о том, что он вышел, поднялся на одну гору и увидел прямо под горой племя это, то есть их разведчики. И они смотрели на эту гору. Если бы он вернулся назад, то они бы его засекли. Он сразу же остановился, а время уже было после заката солнца. И здесь один из этого племени поднял свою голову на эту гору, то есть горка такая недалеко от них была, и сказал, что поистине вот этой вот тени вчера вечером не было. И Галиб это слышал, и он боялся отойти, потому что если он отойдет, те встанут, а тут с другой стороны горы его отряд, и как говорится, их могут увидеть и уничтожить. И он стоял и шевелился. Тогда тот мушрик, который сидел под горой, сказал, с ним была его жена, принеси мне, говорит, лук со стрелой. Он боится все равно. То есть сейчас его же убить могут. И вот так стоит. Тот взял действительно лук, стрелу и стрелял, и попал в руку Галиба. Но тот не шевельнулся. Аналог говорит, тот мушрик говорит, если бы это было, говорит, что-то живое, оно бы шевельнулось. Ну-ка, говорит, дай еще одну стрелу для посылки. Еще одну стрелу. Он опять как бы боком встал, то стрелял и действительно опять попал ему в руку. Но Галиб стоял, не шевелился. Ну, тот действительно сказал, если бы что-то живое было, то давно бы упал или давно бы убежал. Сказал, наверное, мы просто вчера это не заметили. То есть, таково было действительно сахабы, их геройство. Смотри, он терпел. То есть, тут, как это, его угроза, его жизни была, однако, чтобы спасти своих товарищей, спасти своих братьев, он стоял и терпел это. Также рассказывается, что Галиб, когда нападал на эти племена, он всем сахабам приказал, чтобы все были под боем. Потому что сказал, племена большие, чтобы друг друга не перепутали, чтобы все сахабы, когда нападали, друг от друга, вот пара не отходила. И рассказ о том, что Усама ибн Зейд, когда они спустились в это племя, один из мушриков подбежал к нему и начал ругать его, начал ругать религию ислам, начал ругать пророка, саллаху алейхи вассалям. Здесь Усама ибн Зейд побежал. Ансар, который был с ним, мы сказали, что Галиб приказал, чтобы они были подвое, не хотел оставлять Усама ибн Зейда и побежал за ним. Побежал за ним и сказал, оставь его. Как ведь я его оставлю? Он ругает, говорит, пророк сказал сам, ругает религию ислам. Нет, я его не оставлю. И побежал его убивать. Тогда этот Ансари тоже побежал за ним, подняли они меч. Когда они его догнали, только хотели убить, и тот сразу сказал, ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Ашхаду ля иляха илляллах, ашхаду анна Мухаммад Расулуллах. То есть если есть, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад его посланник, тот сразу же остановился Ансари. Однако Усама ибн Зейд его зарубил. Он сказал, субханаллах, его зарубил после того, как он сказал, ля иляха илляллах. Он говорит, Аллах, он говорит, поистине сказал, говорит, боясь меча. До этого, говорит, смотрел, он только что, говорит, ругал, говорит, пророк писался, ругал, говорит, ислам, и тут я к ним подбежал, говорит, меч поднял, он засвидетельствовал. Тогда они вернулись, и этот ансари рассказал Галибу, Галиб его поругал, сказал, субханаллах, после того, как он засвидетельствовал, он сказал, ля и ля, Аллах, ты его зарубил. Ну, сказал, он говорит, Галиб, он поистине сказал, так, говорит, боясь смерти. Когда они вернулись к пророку, саллаху алейхи вассалям, Галиб рассказал пророку, саллаху алейхи вассалям об этом, и он позвал Усаму, сказал, Усама, ты убил его после того, как он засвидетельствовал шахада, после того, как сказал, нет ничто, кроме Аллаха. Слово посланника Аллаха, поистине он сказал, да боясь меча. Ты, говорит, сказал это после того, как он засвидетельствовал шахада, это посланник Аллаха, поистине он боялся меча. Ай надаза би ля илля Аллаху. Куда ты, говорит, пойдешь в судный день, что ты будешь делать с этим ля илля Аллаху? Что ты будешь делать в судный день с этим ля илля Аллаху? Что ты будешь делать в судный день с этим ля илля Аллаху? И Усама ибн Зейд рассказывает, что он столько раз повторял, что даже Усама сказал, я даже подумал, ой, если бы я в этот день только принял ислам. И из этого нам есть урок. Из этого нам есть урок, я немножко отойду от сиры. Ахли сунна валь джамаа говорят, у них есть кайда, есть правило, которое все мусульмане должны придерживаться. А это правило, что нахну алейна захир валлаху ятавалля сарай. То есть мы судим внешне. Аллах уже рассчитывает за то, что внутри у людей. И поэтому мы, когда говорим, что такое иман, мы говорим, что ахли сунна валь джамаа, иман – это утверждение языком, подтверждать сердцем, подтверждать делами. Все это относительно Всевышнего Аллаха Субхана Таля. То есть Всевышний Аллах так требует от человека. Что же касается нас, людей, то есть как мы судим, этот человек мусульманин, то нам достаточно свидетельства. Если мы говорим, этот человек свидетельствует для Иллаха Аллах, все, он мусульманин. Почему я это говорю? В наше время распространилось, что люди говорят, что этот человек мунафик. Этот человек мунафик. Ты откуда знаешь, мунафик он или не мунафик? Ты его сердце открывал? Ты видишь, что у него в сердце написано «Я мунафик»? Нет, если он свидетельствует, что «Ля Иллаха Аллах», все. Мы знаем, что пророк, саллаху алейхи вассалям, до того, как Всевышний Аллах ему рассказал о мунафиках, пророк, саллаху алейхи вассалям, не убивал же никого мунафика. Правильно же? То есть они с ним намаз читали. Когда они ходили, открывали джихад, пророк, саллаху алейхи вассалям, также трофеи делил. Когда кто-то умирал, пророк, саллаху алейхи вассалям, на них молитву читал. Правильно же? Мусульмане же так, если не знают, что он мунафик. И поэтому известна история о том, что однажды пророк, саллаху алейхи вассалям, когда Али радиаллаху анху послал с ними на кусок золота. И пророк, саллаху алейхи вассалям, разделил это золото между некоторыми сахабами. И тут один из людей встал и сказал, поистине мы были достойнее, чем эти. То есть как будто бы он обвинил пророка, саллаху алейхи вассалям, что он несправедливо разделил это золото. И сказал, о посланник Аллаха, побойся Аллаха. И пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, субханаллах, разве не я ли достоин больше всех быть самым справедливым на земле? И говорит, что я поистине, говорит, амину манфис сама. То есть Аллах, я говорит, доверенный того, кто в небе. Как вы мне не доверяете? Когда это услышал один из сахабов, сказал посланник Аллах, можно я отрублю голову этому мунафику? То есть он за его слова обвинил его в чем? В лицемерии. Пророк саллаллаху алейхи вассалям ему запретил, сказал, что может быть он молится. То есть мы судим его по внешнему. И также пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, мне не было приказано вскрывать сердца людей и вспарывать им животы. То есть смотреть, что у них внутри, мунафик он или не мунафик. Мы, мусульмане, судим только внешне. Поэтому это очень опасно, обвинять человека в куфре, говорить, что это человек кафир. Ты откуда знаешь, что у него в сердце? Какой-то человек делает куфр, мы его сразу говорим кафир. Нет, мы не знаем, кто, что у него в сердце. Единственное, если у него есть такое действие, он делает, которое, как говорится, в этом сомнений нет. Например, разорвет мусхаф, Коран. Знает, что это Коран, например, разорвет его и начнет топтать. То есть тут, как говорится, мы уже явно видим, тут мы ни в чем не нуждаемся сразу его назвать кафиром. Правильно же? Или, например, этот человек ругает Всевышнего Аллаха или ругает пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Тут ему, как говорится, никакого оправдания же, правильно нет? Однако человек, допустим, пришел и как будто саджда сделал идолу. Это действие, мы как говорили, много раз об этом говорили, еще раз повторим. Например, человек увидел, что человек с японец, например, с Японии. Приехал какой-то человек, и мы один раз с ним вышли куда-то в город и видим, что он сразу сделал, увидел идол, например, Будду и сделал саджда. Мы ему сразу говорим, что ты кафир, убиваем его. Нет. Почему? Потому что он, может быть, не знает, что это куфр. Как мы знаем, рассказывали о том, что один из сахабов, когда приехал из Шама, пришел и пророк сам саджда сделал. И пророк сам не назвал его кафир, не обвинил его в куфре. Почему? Потому что он не знал, что нельзя делать саджда. И пророк сам спросил его, ты почему это сделал? На что он ему ответил, о посланник Аллаха, поистине, я видел в Шаме, христиане делают своим ученым, своим попам саджда, а ты намного достойнее у посланника Аллаха, ведь ты посланник Аллаха, чтобы мы тебе делали саджда. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине, если бы кто-то был достоин, чтобы ему делали саджда, то есть если бы я кому-то приказал, чтобы кто-то из людей делал кому-то из людей саджда, то я бы приказал жене делать мужу саджда. Однако саджда в исламе делается кому? Только одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И много примеров есть, когда сахабы при пророке, саллаллаху алейхи вассалям, делали какие-то действия, которые являются куфром. Однако они делали это, не зная. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не называл их кафирами, потому что они это вещь не знают. То есть поэтому вот этот вопрос куфра, то есть обвинять кого-то в куфре, как это в наше время, это вообще легко. Обвинять, во-первых, мусульман в куфре, во-вторых, исламских ученых. Много мы слышим сейчас в России Ибн Таймия кафир, Мухаммад Абдул-Вахаб кафир, такой ученый кафир, такой человек фасик и так далее. И много-много кого обвинять в куфре, валиязу биллях. Всевышний Аллах Субхана Таля. То есть куфр, обвинять кого-то в куфре, это права Аллаха и права пророка, саллаху алейхи вассалям. И нам не надо заниматься обвинением кого-то в неверии. Почему? Потому что нам надо заниматься собой. Если какой-то человек кафир, я об этом в судный день не буду спрошен. То есть, когда я воскресну какой-то человек кафир, Всевышний Аллах не спросит, почему тот человек кафир. Нет, Всевышний Аллах меня спросит за мои дела. Поэтому каждый из нас должен заниматься то, что его в судный день спасет, а не то, что другой кафир или не кафир. Поэтому, как говорится, вкратце, или еще раз вернемся о том, что из этого случая мы видим, что человек, когда мусульманин или человек свидетельствует ля иляха иллаллах, мы должны этого человека уже оставлять как мусульманин. Если он только не делает такое дело, которому нет оправдания. То есть, как мы сказали, ругает Аллах, ругает пророка, или, например, бьет Куран, знает, что это Куран. В этом, как говорится, нет ему оправдания, смело его можно обвинять, как говорится, в куфре. А в других делах не знаем, не должны обвинять. До тех пор, пока мы его не пересмотрим, не посмотрим, есть ли на этот далиль из Курана и Сунны, посмотрим, что об этом говорят ученые. Не должны мы, как говорится, обвинять человека в куфре, потому что мы не знаем, чего у человека в сердце. Из этого, как говорится, нам есть большой урок. Из этого случая мы видим, что Усама, действительно, если кто-то из нас был, наверное, точно так же сделал, как Усама, правильно же? Сказал бы, он меча побоялся, испугался, однако пророк рассказал ему, может быть, тот человек действительно, вот прямо в этот момент Всевышний Аллах его послал Ислам. Может же быть такой, правильно же? Всевышний Аллах Субхана Таля, как говорится, сердца рабов же в его руках, Субхана Таля. Может, прямо в этот момент он действительно ему послал Ислам. Мы же не знаем, поэтому пророк сам очень порицал Усаму, и в этом нам есть большой урок. И мы должны быть осторожным в обвинении человека в куфре, в неверии или в нефаке, в лицемерии. Вернемся к сире пророка, саллаллаху алейхи вассалям. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжил посылать цари, и он отправил Башира ибн Саада в месяц Шаваль опять в племя Бану Мурра. Однако в этот раз он уже отправил 300 человек. Первый раз, когда были убиты сахабы, он отправил 30 человек, в этот раз он уже отправил 300 человек. И они действительно добрались до этого племени. Многих они убили, многих они взяли в плен. В это время Харис ибн Ауфа, то есть он убежал, главный или один из господ племени Бану Мурра, отправился к Уейну ибн Хисну, то есть главному племени Гадафана, и сказал: смотри, поистине Мухаммад сейчас всех нас убивает, всех нас уничтожает. Лучше нам, говорит, к нему соединиться и принять его религию, чтобы мы вместе с ним, как говорится, брали трофеи, чем нас потом возьмут в трофеи. И он много с ним говорил, долго его уговаривал, и действительно Уейн ибн Хисн согласился и сказал: ладно, пойдем к Мухаммаду и примем ислам. И они вышли в сторону Медины и ехали вдвоем в сторону Медины. В это время они встретили человека, которого звали Фарва ибн Хубайр. Фарва ибн Хубайр был один тоже из известных арабов. Увидев их, спросил: вы куда отправляетесь? Они сказали, что мы идем к Мухаммаду принимать ислам. На что он им сказал: вы, говорит, не торопитесь, подождите. Сейчас я иду делать умру. Мы говорили, что мушрики тоже делали умру и делали хадж. Сейчас я иду делать умру и посмотрю, что намереваются делать курайшиты с Мухаммадом. Вы не торопитесь, я приду. Если они собираются воевать, тогда вам зачем торопиться ислам принимать? А если они уже боятся Мухаммада и не собираются воевать против него, тогда идите и принимайте ислам. Действительно, они подумали: ладно, сказали там Фарва ибн Хубайр, мы тебя подождем. И Фарва приехал в Мекку и сел с курайшитами и начал говорить с ними. Ну что вы, говорит, собираетесь сделать с Мухаммадом? Они говорят: поистине этот договор мы используем только для того, чтобы набрать силы и потом воевать против Мухаммада. В это время пришел Нуфайль ибн Муавия. Нуфайль ибн Муавия — это был один из господ племени Бану Бакр. Мы говорили, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подписал сульху Худайбия, один из договоров был, что если кто-то хочет быть союзником курайшитов, пускай входит в союз с курайшитами. А если кто-то хочет быть союзником мусульман, пускай входит союзниками с мусульманами, и они автоматически, кто входит в союзничество, входит автоматически в этот договор. И племя Бану Бакр вошли в союзничество с курайшитами, а племя Хуза вошли в союзничество с мусульманами. И Бану Бакр всегда жили в напряженных, как говорится, у них были очень тяжелые отношения и очень напряженные отношения между племенем Бану Бакр и племенем Хуза. Всегда хотели, как говорится, напасть на племя Хуза и уничтожить их. И однажды пришел Нуфайль ибн Муавия, один из господ племени Бану Бакр, и начал уговаривать курайшитов, чтобы они помогли им справиться с племенем Хуза. И в это время Фарва увидит, что курайшиты действительно соглашаются, не отрицают ничего, смело говорят: да, мы тебе поможем, да, мы действительно племя Хуза уничтожим. И он, увидев эту обстановку, вернулся и сообщил им о том, что действительно курайшиты собираются воевать против Мухаммада, поэтому вы не торопитесь, подождите. И они действительно двое решили подождать. После этого в месяц Шаваль пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выходит умру аль-Када. Мы говорили, что в прошлом году, когда они вышли, у них был договор в сульхе Худайбия, что он выйдет, пророк саллаллаху алейхи вассалям, в следующий год. И пришло время этой умры, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал мусульманам: кто хочет выйти со мной в эту умру, умру аль-Када, тот пускай выходит. И с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, вышли 5400, кроме убитых, конечно, кто выходил с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, во время сульхе Худайбия, и еще 600 мусульман собрались с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и они вышли на умру. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всем мусульманам приказал взять с собой оружие, сказал, чтобы все вооружились. Тогда Абу-Бакр, Абу-Бакр Сидык пришел к Пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказал: «О посланник Аллаха, у нас же был договор, что мы не будем брать с собой оружие, вон выпада». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Да, Абу-Бакр, однако мы должны быть тоже умными. Мы с собой оружие не возьмем, когда зайдем в Мекку, оставим снаружи Мекки, потому что вдруг курайшиты, как мы им можем доверять, вдруг они решат на нас напасть и так далее». И они взяли оружие и пришли до Мекки и выгрузили все оружие за Меккой. Когда Абу-Суфьян увидел, сказал: «Вы почему оружие с собой взяли? Мы же договаривались, что вы с собой оружие брать не будете». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Мы харам с собой, в территорию харама с собой, теперь оружие не возьмем, оставим снаружи, потому что вдруг вы нам какое-нибудь зло затеяли». И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям оставил 200 человек охранять это оружие, 200 человек готовы, что если что-то случится, эти 200 человек забегут в Мекку, занесут это оружие и раздадут мусульманам. И потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда делал умру, 200 человек других послал, эти 200 зашли и тоже сделали умру. После того, как мусульмане оставили оружие, зашли в Мекку, Абу-Суфьян приказал всем курайшитам выйти из Мекки. И потом распространили весть о том, что мусульмане болеют желтухой. То есть у них чума, желтуха. И сказал, что курайшитам выйдите все, чтобы никого не поразила эта болезнь. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел, что все курайшиты вышли и смотрят с гор, до него дошла эта весть о том, что курайшиты так его обвиняют, и он сказал, приказал тогда, когда они только начали делать талаб, чтобы все мусульмане оголили свое плечо. Для того, чтобы курайшиты видели, что они ничем не болеют. То есть, если человек желтуха, он уже как бы тело желтеет, открыл свое плечо и как бы ихрам сделал подмышку. И начал делать того, и сказал, всем приказал бежать. Больной человек же не может бежать. И приказал, чтобы первые три круга мусульмане бежали. И после этого это является сунной, что мусульманин, когда заходит и начинает делать того, первые три круга как бы бежит и подмышку засовывать свой храм, одно плечо. Однако, когда он три круга сделает, он должен опять свое плечо закрыть. В наше время многие мусульмане, когда делают умру или хадж, открывают плечо, и всю умру, как он только в Мекку приезжает, пока из Мекки не уезжает, у него это плечо открытое. И потом также намаз читает, нет, плечо открывается только во время первых трех кругов тавафа, потом плечо закрывается. И также бегается, первые три круга бежать надо только во время, как говорится, тавафа кудум. То есть только когда ты заходишь в Мекку, в харам, только в это время, в этот первый таваф, ты первые три круга бежишь, а потом остальные идешь спокойно, а остальные таваф, когда ты делаешь, не бежишь, делаешь спокойно и делаешь закрытым плечом. Во время тавафа один из сахабов, который звали Абдулла ибн Раваха, начал говорить стихи, то есть он был поэтом, и в этих стихах он как бы начал ругать курайшитов и начал им угрожать. Когда это Умар радиаллаху анху услышал, он начал его ругать и сказал: «Что ты делаешь, что ты говоришь? То есть и так сейчас у нас же, как говорится, мирный договор. Сейчас мы и так привезли оружие. Еще если увидят курайшиты, что ты им угрожаешь, подумают, что мы затеяли против них войну». Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям успокоил Умара и сказал: «Умар, я слышу, что он говорит». И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему: «Абдулла, оставь эти стихи». Умар разозлился, что, во-первых, делает во время тавафа стихи, говорит, во-вторых, ругает его. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Оставь эти стихи, однако говори следующие слова. Говори, Абдулла, ля иляха илляллаху вахдаху ля шарика ля. Ляху мульку ва ляху лхамду ва ху аля кулли шайин кадир. Ля иляха илля Аллаху вахда, анджаза ваада, ва насара абда, ва азама л-ахзаба вахда». То есть он приказал ему говорить мне на следующие слова: «Нет божества, кроме Аллаха. Он один и нет ему сотоварища. И ему принадлежит власть, и ему вся хвала. И он над каждой вещью мощен. Нет божества, кроме Аллаха, и он один. Он оправдал то, что обещал, и дал победу своему рабу, и он один победил эти союзы». То есть союзы, которые собрались против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И эта дуа, или этот зикр является сунной для нас, когда мы делаем таваф, когда мы делаем саи между Сафа и Марва. После этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, принес жертву, и делать жертву, приносить жертву во время умры является сунной, и за это человек берет большой саваф. После этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил курайшитам и попросил, чтобы они дали ключи от Каабы, чтобы пророк саллаллаху алейхи ва саллям зашел в Каабу. Однако курайшиты сказали: «Это у нас договора не было, и мы тебе запрещаем зайти в Каабу». Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал Беляль, чтобы он залез на Каабу и начал давать азар. И Беляль действительно как зацепился за тряпку, которая была на Каабе, залез на нее и начал громко кричать: «Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ашхаду ан ля иляха илляллах, ашхаду ан ля иляха илляллах, ашхаду анна мухаммада расулуллах, ашхаду анна мухаммада расулуллах». Когда курайшиты это слышали, им до того стало плохо, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сейчас в Мекке делает умру. И еще этот раб, бывший раб, который был в Мекке когда-то рабом черным, залез на Каабу и делает азан, до того им было тяжело это переносить. Даже Икрима ибн Абу Джахль, сын Абу Джахля, говорил, смилостился, говорит Аллах над Абу Джахлем, что он, говорит, не дошел до этих времен и не видит, как этот раб делает азан на Каабе. То есть, валиязуля, смотрите, какой кибр у него был, валиязуля. Через 3 дня у них был договор, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям на умру только 3 дня. Икрима пришел, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, все, выходи, 3 дня прошло. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Икриме, ой, Икрима, давай садись со мной. То есть вместе покушаем, начал его приглашать. Тогда Икрима сказал, мне нет нужды в твоей еде. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел как-то продлить умру, хотел продлить эту умру, чтобы мусульмане больше остались. Однако Икрима сказал, выходи. И тут Саад ибн Убада начал ругать его. Начал вызывать его плохими словами, сказал, что это не твоя земля, это земля пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, начал обзывать его. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил Сааду и сказал, Саад, замолчи, в нашем путешествии никто, в нашей этой умре никто никого не должен ругать. После этого, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, начал собираться, некоторые из простых вот молодежь курайшитов, не из Господь, а молодежь курайшитов, они, как говорится, серьезно не воспринимали этот договор, и они собрались сказать, давайте мы нападем на Мухаммада и тех, кто с ним. Господа при этом не участвовали, они не были в курсе. И когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел эту молодежь, вышел они к нему навстречу, сказал, если вы хотите, сейчас там наше все оружие, а они не знали о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям с собой привез оружие. Сейчас, как мы свое оружие возьмем и начнем с вами воевать. Они испугались, когда господа тоже услышали, испугались и сказали, нет, нет, это, как говорится, быстро эта проблема была уложена. А то, что было потом, иншаллах, расскажем об этом в следующем уроке.